останься красками в руках, как хроника, где стрелки ровно на часах до вторника. Моя любовь, как теплый дождь, я под тобой, та-та-та-та-та-та-та-бой. И под рукой твоя рука, где родинка, как будто мы лишь часть три угольника. И накрывает сердце дрожь, и мне домой, да-да-да-да-да-да-домой. А будешь ли ты любить меня завтра? Будешь ли ты любить меня завтра? Будешь ли ты любить меня завтра? Моя, моя, моя галактика. Будешь ли ты любить меня завтра? Будешь ли ты любить меня завтра? Будешь ли ты любить меня завтра? Моя, моя, моя галактика. Будто в первый раз, закрой глаза.